Текич-хакани. Тхирагатха 6.2. Зерна собраны. Рис отправлен на молотильню. Не собрать еды с подаяний. Как мне продержаться? Уверенный, памятуй о безмерном Будде. Восторгом наполнится тело. Зайдешь на вершину непрерываемой радости. Уверенный, памятуй о безмерной Дхамме. Восторгом наполнится тело. Зайдешь на вершину непрерываемой радости. Уверенный, памятуй о безмерной Сангхе. Восторгом наполнится тело. Взойдешь на вершину непрерываемой радости. Живешь под открытым небом. Холодны эти зимние ночи. Не томись, охваченный стужей. Зайди в хижину. Затвори засов. Я устремляюсь к четырем безмерным. Обретя их, живу я спокойно. Не буду я мерзнуть от холода, пребывая в невозмутимости.